Глава 17. На следующее утро около 11 часов Раф объявился в библиотеке. Пальто криво застегнуто, не на те пуговицы, рюкзак легкомысленно повис на руке. От него несло табачным дымом, на ногах он стоял нетвердо. «Привет», — сказал Раф, глядя на нашу компанию, слегка покачиваясь. «Слышите, всем привет!» «Где ты был?» — прошипел Дэниел. Он почти не скрывал, что чертовски зол. Думаю, он переволновался из-за этого поганца больше, чем был готов признать. «О, в самых разных местах», — ответил Раф. «То там, то здесь. А вы без меня как?» «Мы решили, что с тобой что-то случилось», — ответил Джастин надтреснутым шепотом, из которого затем наружу прорвался его истинный голос. «Почему ты нам не позвонил, а? Или хотя бы не прислал сообщение?» Раф обернулся в его сторону. «Потому что у меня были дела. Вот почему», — ответил он после секундной паузы. «К тому же не было настроения кому-то звонить». В нашу сторону, оторвав глаза от томов по философии, обернулся один из самозванных блюстителей тишины и злобно шикнул. «Нельзя ли потише?» «Ты не мог подождать?» — холодно заметил Эбби. «Выбрать другой день, если тебе вдруг приспичило поохотиться за бабами. Уж это, я думаю, ты мог бы и сам понять». Раф покачнулся на пятках и презрительно посмотрел на нее. «Пошла ты знаешь куда!» — нарочито громко произнес он. «Я сам себе хозяин, и сам решаю, что и когда мне делать». «Не смей разговаривать с ней таким тоном!» — приструнил его Дэниел. Похоже, он тоже не собирался переходить на шепот. Блюстители тишины дружно шикнули. «Тише!» «Сядь! Давай поговорим!» — я потянула Рафа за рукав. «Лекси!» произнес он, пытаясь взять меня в фокус. Глаза его были налиты кровью, волосы всклокочены. «А мне не следовало оставлять тебя одну». «Со мной все в порядке», — ответил я. «За меня можешь не переживать. Лучше садись ко мне и расскажи, где пропадал всю ночь». Он протянул руку и провел пальцами по моей шее и щеке, а потом и ниже к вырезу блузки. От меня не скрылось, как у Эбби глаза полезли на лоб, а Джастин поспешил сделать вид, будто нашел что-то интересное в книге. «Боже, какая ты красивая!» — произнес Раф. «Хотя на самом деле ты не такая уж нежная и беззащитная. Иногда мне кажется, что мы все не такие, какими кажемся внешне». Один из блюстителей тишины откопал Аттиллу, а это, как известно, самый упертый охранник во всей вселенной. Не иначе, как он пошел в охранники в надежде, что при случае можно размозжить череп распоясавшемуся хулигану, но поскольку таковых на территории колледжа раз-два и обчелся, он ловит кайф от того, что доводит до слез первокурсников. «Этот парень тебе мешает?» — спросил он у меня. Вышибало пытался задавить Рафа своим ростом, но, увы, тот тоже был не из коротышек. Перед ним моментально выросла стена. Дэниел, Эбби и Джастин тотчас вскочили с мест, хотя и постарались принять небрежно равнодушный вид. Даже Раф выпрямился моментально, убрал от меня руку. Более того, прямо на глазах протрезвел. «Все в порядке», — ответила Эбби. «Я не тебя спросил», — огрызнулся Аттила. «Ты знаешь этого типа?» Вопрос он задал уже мне. В ответ я дарила его ангельской улыбкой и сказала: «Вообще-то это мой муж». «Сначала я хотела, чтобы меня избавили от его общества, но потом передумала, и теперь мы с ним собираемся потрахаться в женском туалете». Раф хихикнул. «Ребят не пускают женские туалеты», — грозно произнес Аттила, — «и вы мешаете людям работать». «Что верно, то верно», — согласился Дэниел. Он поднялся с места, взял Рафа за плечо. Со стороны могло показаться, что легонько, но мне было видно, с какой силой впились его пальцы. «Мы уже уходим. Вся наша компания. Отпусти!» Огрызнулся Раф и попытался стряхнуть его руку. Дэниел быстро выпроводил его вон, мимо Аттилы, мимо книжных полок. Он ни разу не обернулся проверить, идем ли мы следом. В общем, мы собрали наши вещи и под грозное наставление Аттилы в срочном порядке покинули библиотеку. Рафа с Дэниелом мы нашли в фойе. Дэниел крутил на пальце ключи от машины, Раф стоял, прислонившись к колонии, и дулся. «Поздравляю», — сказал ему Эбби, — «отлично сработано, высший пилотаж». «Ой, не заводись, а!» «И что же нам теперь делать?» — спросил Джастин у Дэниела. Он тащил не только свои вещи, но и его. Вид у него был испуганный. «Ну не можем же мы просто так взять и уйти». «Это почему же?» Воцарилось короткое молчание. Распорядок дня настолько вошел в нашу плоть и кровь, что, как мне кажется, мы перестали думать о том, что это никакой не закон природы и что при желании ничто не мешает нам его нарушить. «И что ты предлагаешь?» — спросила я. Дэниел подбросил и поймал ключи. «Едем домой и будем красить гостиную», — сказал он. «Мы без этого слишком много времени проводим в библиотеке. Немного работы по дому пойдет нам только на пользу». Человеку со стороны его слова показались бы довольно странными. Я буквально слышал в своей голове голос Фрэнка. «Господи, да какие они там все реактивные, как ты только выдерживаешь!» Все согласно кивнули, а секунду спустя и Раф. Я уже заметила, что дом был для них тихой гаванью. Стоило случиться чему-то неприятному, как разговор моментально заходил о том, что надо что-то починить, переставить на новое место, и все тотчас успокаивались. «Когда в доме будет наведен окончательный порядок, нас всех ждут крупные проблемы. Нечего будет ремонтировать, негде наводить блеск, и куда тогда прикажете девать энергию?» В общем, идея сработала. Мебель обернули старыми простынями, открыли настежь окна, переоделись и под звуки рэг-тайма на заднем плане принялись за работу. Казалось, будто дом прямо у нас на глазах раздувался, словно довольный сытый кот. Дэниел прав, физический труд — великое дело. К тому времени, как мы закончили, Раф порядком подрастерял кураж, если не сказать, что виновато поджал хвост. Эбби и Джастин успокоились и даже завели длинный спор о том, хорош или нет Скотт Джоплин. В общем, все мы слегка взбодрились. «Кто первый в душ?» — спросила я. «Пусть Раф идет», — предложил Эбби. «Каждому по потребностям». Раф в ответ скорчил гримасу. Мы растянулись на простынях, любуясь творением собственных рук, сил подняться с места у нас уже не было. «Как только стены высохнут, — сказал Дэниел, — нужно решить, будем мы на них что-то вешать или нет». В пустой комнате наверху я видела старые оловянные вывески, откликнулась на его вопрос Эбби. «Что-то мне не слишком катит жить в пабе 80-х годов», — возразил Раф. «Он либо уже окончательно протрезвел, либо мы все, как токсикоманы, надышались краской и поэтому не замечали перегара. Неужели здесь нет картин или чего-то в этом роде?» «Те, что остались, просто ужасно», — ответил Дэниел. Он сидел, прислонившись к краю дивана в своей старой рубашке в клетку. Вид был довольный и счастливый, даже счастливее, чем когда бы то ни был. «Пейзаж с оленем и гончими или что-то типа того, причем весьма и весьма плохенький. Не иначе как претензия на художество со стороны какой-нибудь прабабки». «Зачем так жестоко?» — укоризненно сказал Эбби. «Главное, что человек вложил в произведение душу, а художественные достоинства здесь ни при чем». «А давайте воспользуемся старыми газетами», — предложила я. Я лежала на спине посередине комнаты и дрыгала в воздухе ногами, разглядывая свежие пятна краски на рабочем комбинезоне Лекси. «Возьмем самые старые, со статьей о пятерых близнецах семьи Дион и рекламой той самой штуки, от которой якобы намирают вес. Вырезки можно развешать по стенам, предварительно покрыв лаком, как фотки на дверях в комнате Джастина». «Но ведь это моя спальня», — возразил он. «Гостиной полагается быть элегантной, производить впечатление, а ты говоришь реклама». «Знаете», — неожиданно встрял в наш разговор Раф, — «я понимаю, что должен перед вами извиниться. Мне не следовало пропадать, тем более не поставив в известность, где я. У меня есть лишь одно оправдание, да и то неубедительное. Я сильно разозлился из-за того парня. Ведь, согласитесь, он легко отделался. Прошу меня простить». В эту минуту он был просто душка, наш Раф. Он, стоит ему захотеть, большой мастер подобных штучек. Очарует кого угодно, сами не заметите. Дэниел ответил на его слова серьезным кивком. «Ты идиот», — сказал я. «Но мы все равно тебя любим». «С тобой все в порядке?» — спросила Эбби. «Знаешь, мне совсем не нравится, когда кто-то пропадает непонятно где». «А мне вот какой вопрос не дает покоя», — сказал Раф. «Его нанял Нед, чтобы запугать нас?» На какое-то мгновение воцарилась абсолютная тишина. Ручка Эбби застыла в воздухе. Джастин попытался привстать, но так и замер полусидя. Дэниел фыркнул. «Лично я сомневаюсь, что у Неда хватит на это мозгов», — язвительно заметил он. Я открыла было рот, чтобы спросить, а кто такой Нед, но тут же поспешила закрыть его. Не потому что мне, по идее, полагалось это знать, а потому что я знала. «Ну как я раньше не подумала, а, глупая курица? От злости я была готова отшлепать саму себя. У Фреда есть дурацкая привычка. Если ему что-то не нравится, он начинает называть этого человека исключительно уменьшительным именем. Дэнни, Сэмми». Я по глупости и подумать не могла, что он мог положить глаз не на того парня. Мои друзья говорили о тугодуме Эдди. Том самом, что поздно ночью бродил по сельским дорогам, якобы кого-то искал и утверждал, что не видел Лекси в глаза. Он и был Энн. Я готова была поклясться, что Фрэнку слышно в микрофон, как бешено стучит мое сердце. «Может, и нет», — согласился Раф и откинулся, обвел взглядом стены. «Когда закончим с ремонтом, надо будет пригласить его в гости». «Только через мой труп», — возразила Эбби, и я услышала нервозные нотки в ее голосе. «Нам нечего водить с ним дружбу. Мы уже водили». «И через мой тоже», — поддакнул Джастин. «Этот парень тот еще лицемер. Всю ночь напролет хлестал пиво, разумеется, у него началась отрыжка. Он почему-то решил, что это смешно, и всякий раз ржал, как идиот. А его занудные рассуждения о встроенных кухнях, о налоговых каникулах, о... Да толком не помню, о чем он там еще. Думаю, одного раза достаточно, даже более чем». «Вы, ребята, совсем бессердечные», — заявил Раф. «Нед обожает этот дом. Он так и сказал судье. Почему бы нам не пригласить его хотя бы разок? Пусть убедится, что старая развалюха попала в хорошие руки. Эй, дайте-ка мне закурить». «У Неда есть мечта», — резко произнес Дэниел. «Шикарные апартаменты на просторном участке с возможностью дальнейшего строительства. Увидит он это только через мой труп». При его словах Джастин дернулся, хотя и попытался это скрыть. Потянулся за пепельницей и подтолкнул ее Эбби. И вновь молчание, острое, как лезвие бритвы. Эбби закурила сигарету, потушила спичку и бросила Рафу пачку, которую тот поймал одной рукой. Все сидели, глядя куда-то в пространство и не желая посмотреть друг другу в глаза. В окно по ошибке залетел шмель и повис над роялем в косых лучах солнца. Повисел-повисел и вновь вылетел на улицу. Меня так и подмывало что-то сказать. В конце концов, моя работа в том и состояла, чтобы сглаживать такие моменты. Увы, внутреннее чутье подсказывало. Мы изобрели в коварную трясину, и один неверный шаг может мне дорого стоить. Нед все больше и больше казался мне тем, кого мы ищем. Даже если на данный момент я понятия не имела, при чем здесь шикарные апартаменты. Но одно я знала точно. Что бы ни происходило, здесь, в этих стенах, все гораздо сложнее и страшнее, нежели могло показаться со стороны. Эбби проницательным серыми глазами наблюдала за мной сквозь сигаретный дымок. Я тоже бросила в ее сторону страдальческий взгляд, что, впрочем, не стоило мне особых усилий. Спустя мгновение она потянулась за пепельницей и сказала... «Если нет ничего приличного, что можно было бы повесить на стены, почему бы не попробовать что-то другое?» «Раф, а если мы найдем фотографии тех старых росписей, как думаешь, мы сможем сами сотворить что-то на них похожее?» Раф лишь пожал плечами. Потихоньку на его лицо возвращалось воинственное выражение, мол, «нечего на меня наезжать», и вновь нас словно окутало темным наэлектризованным облаком. Впрочем, молчание меня устраивало. Мысли судорожно крутились в голове, и вовсе не потому, что Лекси по какой-то причине зависала с главным супостатом. Было ясно, что имя Неда тут под запретом. За 3 недели моего пребывания здесь оно не прозвучало ни разу, а когда прозвучало, все задергались. Интересно, с чего бы это? Ведь в конечном итоге он проиграл. Дом принадлежит Дэниелу, как решили и дядюшка Саймон, и судья... По идее, имя Неда должно было вызвать совсем иную реакцию. Смешки и пару-тройку язвительных замечаний. Я была готова продать свою почку, лишь бы выяснить, какие делишки все-таки творятся вокруг меня. Увы, я понимала, задавать в такой ситуации вопросы себе дороже, лучше попридержать язык. Как оказалось, в том не было необходимости. Мысли Фрэнка, не могу сказать, что я была от этого в особом восторге, работали в том же направлении, что и мои, причем гораздо быстрее. Я пошла прогуляться как можно раньше, темное облако в гостиной так и не рассеялось, скорее наоборот, сгустилось еще сильнее. Дэниела было лучше не трогать, Джастин, Эбби и я пытались о чем-то болтать, а вот Раф сидел темнее этой самой тучи. Дэниел тоже ушел в себя и на все вопросы отвечал односложно. Мне в срочном порядке требовалось уйти из дома и все хорошенько взвесить. Лекси встречалась с Недом по крайней мере 3 раза, причем пускалась ради этого во все тяжкие. 4 главных мотива — похоть, алчность, ненависть и любовь. При слове «похоть» у меня тут же включился рвотный рефлекс. Чем больше я узнавала о Неде, тем больше проникалась уверенностью, что не стало бы ничего иметь с ним общего. Алчность? Кто знает. Лекси нуждалась в деньгах, и богатый ухажер вроде Неда был в своем роде куда предпочтительнее Джона Нейлора. вынужденного за гроши перелопачивать на ферме навоз. Вдруг у нее была назначена с Недом встреча, ну, обсудить какие-нибудь безделушки из Уайтернхауса, что бы он хотел иметь и сколько готов за них заплатить, а потом что-то пошло наперекосяк? Это была странная ночь, необъятная, темная, ветреная. Среди холмов завывал ветер, на небе звездная россыпь, луны не видно. Я засунула пистолет за пояс, залезла на свое дерево и просидела там какое-то время, всматриваясь в темные заросли кустарника прямо подо мной, прислушиваясь к каждому подозрительному звуку. А еще я думала, не позвонить ли Сэму. И вот в конечном итоге позвонила Фрэнку. «Нейлор еще не объявился», — заявил он. «Никакого привет, никакого здравствуй». «Ну, что, небось, на дежурстве?» «Ну, где же еще?» — ответила я. «Пока что никаких признаков его возвращения». «Это точно». Я уловила в голосе Фрэнка рассеянные нотки, но тут же что-то подсказало мне, его мысли также заняты кем-то другим. «Отлично. У меня есть нечто такое, что, возможно, тебя заинтересует. Надеюсь, ты в курсе, что твои новые друзья грызлись сегодня по поводу кузена Эдди и его квартир». На какое-то мгновение меня словно ударило током. Потом я вспомнила, Фрэнк пока ничего не знает про загадочного Н. «Угу», — ответила я. «По-моему, этот Эдди для нас находка». «Еще бы! Классический образец имбецила Яппи. Готов поспорить, его волнуют лишь две вещи. Размер члена и счет в банке». «То есть ты думаешь, Раф прав в своем предположении, что это он нанял Нейлора?» «О, ничего подобного. Эдди не якшается с плебеями». «Видела бы ты его физиономию, когда он услышал мой акцент. Наверное, испугался, что я сейчас приставлю к его горлу нож и потребую бумажник. Но сегодняшний день навел меня на кое-какие мысли. Помнишь, ты как-то сказала, что эти четверо слегка свихнулись по поводу дома? Уж как-то странно они к нему привязаны». «Ну, да», — говорила. На самом деле эти слова уже вылетели у меня из памяти. Думаю, я слегка хватила через край. Просто когда вложишь во что-то столько труда, невольно прикипаешь душой, тем более к такому симпатичному дому. «Симпатичный, не спорю», — ответил Фрэнк. В его тоне мне послышалось нечто такое, что тут же заставило насторожиться. Резкие, сардонические нотки. «В общем, вот что я тебе скажу. Сегодня мне стало скучно. Нейлора до сих пор где-то носят нелегкое, а что касается нашей Лексии, Мэй, Рут, княжны Анастасии, или как ее там, здесь вообще полный тупик. На сегодняшний день я перебрал 14 стран, и теперь склоняюсь к мысли, что в 1997 году... она была выращена в пробирке каким-то безумным ученым. Так вот, чтобы продемонстрировать доверие к моей милой Кэсси и ее чутью, я позвонил корешу из бюро регистрации земельной собственности и поинтересовался насчет Уайтернхауса. «Скажи, киска, кто тебя любит?» «Ты, конечно», — ответила я. «У Фрэнка есть знакомство в самых невообразимых местах. Мой кореш в доках, мой кореш в совете округа, мой кореш — владелец порнолавки. Когда мы только-только придумали нашу Лекси, кореш из бюро записи актов гражданского состояния выдал ей свидетельство о рождении на случай, если кому-то захочется проверить, а была ли такая вообще. А кореш, владелец фургона, помог мне перевезти вещи в ее однокомнатную квартирку. Какие ответные услуги предполагались в каждом таком случае, я предпочитаю не знать». «И что?» «Помнишь, ты как-то сказала, что они ведут себя так, будто дом принадлежит им всем». «Ну, да, вроде бы». «Так вот, киска, ты на все 100% права, так оно и есть». «Значит, и тебе тоже». «Фрэнк, прекрати придуриваться. У меня твои шуточки уже знаешь, где сидят». Мое сердце билось медленно, но сильно. Ветер прошелестел листьями живой изгороди. «Нет, это явно неспроста. Давай сразу говори, к чему ты клонишь». «Завещание дядюшки Саймона официально вступило в силу, и с 10 сентября Дэниел стал законным владельцем дома. А 15 декабря право собственности было передано 5 лицам. Рафаэлу Хейленду, Александре Мэдисон, Джастину Мэрингу, Дэниелу Марчу и Абигейл Стоун. Счастливого Рождества!» Первым делом меня ошеломило даже не само известие, а его дерзость. Каким же доверием нужно обладать, чтобы вложить свое будущее в откровенных иждивенцев? И никаких полумер. Взять одним махом, осознательно, передать все, что у тебя имеется, в руки тех, кто тебе дорог больше всего? Я представила себе Дэниела за столом. Вот он сидит широкоплечий, в белой накрахмаленной рубашке, быстрым и точным движением перелистывает страницы. Затем Эбби в махровом халате, как она на кухне переворачивает ломтики бекона. Джастина, как он, жутко фальшивя, поет по утрам, вылезая из постели. Рафа. Вот он растянулся на траве и щурится, глядя на солнце. Меня не отпускало странное чувство. Раньше, бывало, я им завидовала, а сейчас это была не зависть, а что-то другое, едва ли не благоговейный трепет. И вдруг, бац, все встало на свои места. Н, билеты на самолет, через мой труп. Пусть даже не мечтает. Все это время я словно играла с музыкальными шкатулками, оловянными солдатиками, пытаясь вычислить, чего стоит заурядный альбом с семейными фотографиями. Я полагала, что ей нечего продавать. А что, если она вела с Недом тайные переговоры, а остальные что-то заподозрили? Вот облом. Неудивительно, что одно его имя превратило комнату в Северный полюс. Я сидела ни жива, ни мертва.